Глава 30. Ирина. Голова раскалывается с самого утра. Выпила таблетку, но ни черта не помогает. Мне нужны темнота и тишина. Хотя бы несколько часов покоя. Но это слишком большая роскошь. А все от нервов. Надо успокоиться, но не получается. Сын не ночевал дома. И пусть я знаю, где он был и с кем, но все равно не нахожу себе места от переживаний. Улучив свободную минутку между вызовами, набираю Ольгу. «Доброе утро», — отвечает она почти сразу. «Привет, как у вас дела?» «Ир, не переживай, все хорошо». В интонации слышится улыбка. «Егор уже позавтракал и ушел в школу». «Не знаю, что бы я без тебя делала». Улыбаюсь практически сквозь слезы. Все это очень сложно принять и больно. Да перестань, все нормально. Это ненадолго, обещаю. Я скоро все решу. Даже не представляю, как, но обязательно придумаю. Мне нужно лишь немного времени. Успокойся, пусть живет столько, сколько нужно. Он меня не стесняет. Ты же знаешь, что меня и дома не бывает. «Спасибо, Оль. Созвонимся позже?» «Без проблем». Сбрасываю звонок и откидываюсь на спинку. Сейчас я приду в норму. Достаю еще одну таблетку из блистера и запиваю водой. Нам бы ночь простоять, да день продержаться. «Чертовщина какая-то!» Ругается себе под нос дядя Петя. «Что случилось?» Устало смотрю на него, заранее готовясь узнать об очередном трэше. «Вызов у нас в другую часть города». «В смысле? Мы же не такси». Невольно хмурюсь. «Ты, наверное, что-то путаешь». «Ничего я не путаю. Вот, сама смотри». Протягивает мне планшет с точкой на карте. «Мы ближайшие. Едем?» Секунды хватает, чтобы понять, что это за адрес. И даже личность умирающего не вызывает сомнения. Как грязно играет. Послали в дверь, так он в окно. «Куда ж деваться?» Криво усмехаюсь и отдаю гаджет. «Не дай бог умрет от инфаркта». «Что с тобой?» Ворчит водитель. «Что за цинизм?» «Он просто не знает, что это симулянт и манипулятор. А я не собираюсь распространяться. Пусть платит штраф за ложный вызов. Могу отказаться, могу не поехать, послать в конце концов. Но какой в этом смысл? Если ворону приспичило, то он найдет способ меня заставить. Уж лучше не тратить время и нервы, а сразу сказать в глаза все, что я о нем думаю. Да ничего, поехали. Хоть посплю, пока доберемся. Складываю руки на груди и устраиваюсь удобнее. Прикрываю глаза и невольно ёжусь от крамольной мысли. А если и правда что-то случилось? Сон снимает как рукой, но и голова проходит мгновенно. Дядя Петя паркуется напротив подъезда. Как я и думала, этот дом, этот подъезд. Зачем ворон все это со мной делает? Зачем заставляет? Ничего у него не получится, мне плевать. Застегиваю форменную куртку и выхожу на улицу. Легкий морозец бодрит. Поднимаю голову и смотрю на окна. Следит за мной. Усмехаюсь. Отодвигаю тяжелую дверь в сторону и беру кофр с медикаментами. «Я с вами!» Людочка торопливо застегивает молнию. «Не нужно, я сама». «Не положено же!» Теряется моя юная фельдшер. «Люд, тут дело пустяковое!» Улыбаюсь ей. Не хочется тащить с собой свидетелей. «Если что, я позову тебя». «Ну, хорошо». Захлопываю дверь и решительно иду в подъезд. Поднимаюсь по ступенькам, а сердце колотится, как сумасшедшее. Врезается в ребра и крутится, пытаясь отыскать свое место. Каждый шаг через боль, по стеклам воспоминаний. И меня начинает сносить в прошлое, на 16 лет назад. Словно я снова невеста, в свадебном платье. Иду к ворону, чтобы узнать чудовищную правду. Тяжело дышу и останавливаюсь. Упираюсь ладонью в стену и прикрываю глаза. Эмоции все такие же яркие и острые. Мне все так же больно, как и тогда. Ничего не забылось. С горем пополам дохожу до двери. Все та же. Очередное издевательство или время остановилось в этой точке? Отчетливо помню, как скреблась в эту дверь и колотила, умирая от переживаний за ворона. А он просто меня бросил. Сволочь. Нажимаю кнопку звонка. Тишина. Вздыхаю и нажимаю еще раз. «Кто там?» Женский голос звучит так неожиданно, что меня передергивает. «Скорая», — отвечаю на автомате. «А, да, сейчас». Щелчок замка, и дверь открывается. На пороге девушка. Молоденькая совсем. Красивая очень, хоть и немного несуразная. «Проходите, пожалуйста». Она пропускает меня в квартиру. Робко вхожу и осматриваюсь в поисках хозяина. Надеюсь, это дочь, и ворон не упадет в моих глазах еще ниже. «Что случилось? Помощь вам нужна или вашему отцу?» Решаю сразу уточнить этот вопрос. «Не отцу, а мужу». Девушка расплывается в довольной улыбке. «Проходите, он подойдет сейчас». В ушах шумит, а голова предательски кружится. «Мужу?» Мой голос хрипнет. «Да, вот, смотрите». Девушка вытягивает руку вперед, хвастаясь кольцом. «Моим кольцом! Тем самым, что я бросила ворону в почтовый ящик». Внутри все обрывается, а мир разлетается на миллионы частиц. Сердце сжимается, а меня ведет. Хватаюсь за косяк и до боли закусываю губу. «Какой же мерзавец!» «С вами все в порядке?» «Да». Выдавливаю себя и с трудом фокусирую взгляд. «Воды можно?» «Конечно, сейчас». Девушка уходит, а я перевожу дыхание. Надо бежать отсюда как можно скорее, но не успеваю. Дверь ванной открывается, и появляется он. Обнаженный по пояс, с густой щетиной на лице. Невольно замечаю свежий шрам, что остался после моих художеств, и смотрю в глаза. Ворон насторожен. Не двигается и тяжело дышит. А мне хочется вцепиться в его физиономию. Но зачем? «Браво, ворон!» Выплевываю с презрением. Разворачиваюсь и выхожу из квартиры. Снова тошнит и едва не выворачивает наизнанку. Срочно на улицу, на свежий воздух. Держусь за горло и спускаюсь. «Ты куда?» Он устремляется за мной. «А если у меня инфаркт?» «Не мудрено в твоем возрасте с девочками развлекаться». «Вернись, а то жалобу напишу». Рычит и пытается меня остановить. Оборачиваюсь и, криво усмехнувшись, показываю фак. «Тоже мне пугать вздумал». Торопливо спускаюсь по лестнице. «Ой, а я тебя помню». Бабка идет на меня. Встречаю с ней глазами. Соседка. Та самая, что раскрыла мне всю правду. «А я вас нет». Огрызаюсь на нее и прохожу мимо. Ни слова не говоря, закидываю коробку с медикаментами в машину и забираюсь в салон. «Все нормально?» «Все просто замечательно. Поехали уже!»